Глава 8. После ужина меня отвезли к дому Нароба. Молчаливый водитель быстро провел машину по вечернему Токио. Я же показал сенсею папку с информацией на группировку. Когда зашел в дом, то показалось, что попал в страну чудес из сказки Кэрролла. Кругом были одни игральные карты. Да-да, целые ряды из карточных колод. Карты висели на веревочках, лежали на подоконниках, были разложены по полу, оставляя для прохода узкие коридоры. Старый Наробу сидел возле столика с алхимическими колбами и что-то колдовал. Поднявшийся с постели Киоси по мере сил помогал сенсею. Он был на роли «унеси, принеси, подай, пошел нахрен, не мешай». Сенсей брал карту из колоды, аккуратно окунал ее в разогретую на горелке жидкость и двумя пальцами передавал Киоси. Тот также аккуратно брал ее и нес на заранее приготовленное место для просушки. «Здорово, отец! Ого! Да у вас тут целый конвейер по производству крапленых карт. Черточки и штришки наносите?» «Что надо, то и наносим», — буркнул в ответ сенсей. «Для тебя же стараемся». «Ну и для себя немножко», — подмигнул я в ответ. «Надеюсь, что не немножко. Что у тебя? Как съездил? Передал привет мастеру Нагай?» «Передал. Он тоже просил кланяться». «Ну?» — уставился на меня сенсей. «Чего, ну? Не понял». «Кланяйся, как передал мастер Нагай, с чувством, с толком, с расстановкой». Я кивнул в ответ и улыбнулся. «На большее пока не рассчитывай. Я съездил хорошо, вот привез информацию по Хагану Нуцуме». Папка перекочевала из моих рук в руки сенсея. Он быстро пролистал, только прошуршали бумажные листы. «Хорошая подборка», — кивнул сенсей. «Очень хорошая. Пригодится в дальнейшем». «Надо проработать все и придумать, как с наименьшими потерями вытащить этих двоих». «Пока отложим это дело. Недалеко, чтобы не потерять, но все равно отложим. Сейчас мне пришло подтверждение, что трое человек из моей старой гвардии уже выехали. Завтра будут». «Ты же говорил о четырех». «Увы, старого ягуара не отпустила жена. Она все-таки посчитала, что трое детей достойны того, чтобы увидеть умирающего отца в кровати, а не на поле боя. И каким-то образом ей удалось убедить ягуара». «Эх, не та стала старая гвардия», — вздохнул сенсей. Киоси стоял в сторонке и подслушивал наш разговор. Он переводил взгляд с одного на другого и слабо улыбался. Я вытянул из папки фотографию его врага и получил в ответ оскал и рычание. Чудно все-таки было видеть такое выражение злобы, какое возникло на лице пацана. Мне казалось, что он слишком молод, чтобы так ненавидеть. Но оказалось, что я ошибался. Ненависть Киоси выплеснулась в прыжке на фотографию. Он метнулся на нее, как бык на красную тряпку. Я едва-едва успел убрать фотографию черноволосого мужчины с татуированными руками. «Тихо, друган, тихо. Это всего лишь фотография. На фото тот самый человек». Киоси кивнул, тихо рыча. На его мордашке проступили вены. Еще немного, и он начнет перекидываться. «Спокойствие, малыш, только спокойствие», — вспомнил я одного мультипликационного персонажа. «В скором времени ты сможешь цепиться ему в горло. Пока что нужно немного потерпеть». «Сколько?» «Неделю, может, чуть больше», — пожал я плечами. «Не все так быстро делается в этом мире». «Я буду считать секунды», — проговорил Киоси. «Ну и считай», — буркнул сенсей. «Но про карты не забывай. Отнеси вот этого короля в ту колоду». Тануки послушно побрел с карты в указанном направлении. «А зачем так много-то?» — спросил я. «Достаточно было бы и 3-4. «Тень, не мешай людям зарабатывать деньги. Ты думаешь, что сможешь провернуть простенькую аферу в игровом доме? Да тут надо так подготовиться, чтобы комар носа не подточил. Вот, попробуй. Надень вот эти вот линзы». Сенсей кивнул на обычные защитные линзы, какие можно купить в любой аптекарской лавке. «Зачем?» Я недоверчиво посмотрел на коробочку. Обычная синенькая, с линзами внутри. «И что в них такого?» «Затем, чтобы мог увидеть весь мой гений. Чтобы удивился и насладился истинным искусством. Надевай». Тон сенсея был настолько убедительным, что я пожал плечами и аккуратно вставил линзы в глаза. «Ну и что я должен у...» «Ух, и нихуя себе!» Я не смог сдержать восхищенного восклицания, когда увидел, что сенсей показывает карту рубашкой ко мне, а на ее ребре нарисована пика и чуть ниже девятка. «Девятка пик? А это?» Сенсей поднял новую карту. «Бубновый туз. Блин, ну классно же!» Вот, то-то и оно, что классно. Ни один игровой дом не устоит перед такими. Да, но как ты собираешься пронести их в сам игровой дом? Так у тебя же там есть официанточка. Она нам и поможет. Нам всего лишь нужен будет план здания. Точно. Она принесет план здания, я смогу пролезть через вентиляцию и заменить карты в их хранилище. Гениально. Да, причем ограбим их относительно честно. Старая гвардия ударит по всем фронтам, и мы сможем вынести все из игрового дома, и никто нас не заподозрит, поскольку эти линзы растворятся после 3 часов игры. Даже если схватит полиция, то ничего такого нам предъявить не смогут. Вот так вот делаются дела, Тень, вот так. Круто, что могу сказать? Очень круто, сенсей. Но если в прошлый раз почувствовали Амидо, то не почувствует ли его на этот раз? А вот на этот раз тут не Амидо. Сплошная наука и ничего кроме. Так что все будет хорошо. Не волнуйся. Когда карты высохнут, их не отличишь от настоящих. Состав тебе не скажу, все равно нужной пропорции соблюсти не сможешь. Так что даже не надейся. Эх, надо было мне увидеть эту ехидную улыбку, чтобы заподозрить неладное, но я слишком устал и расслабился. Забыл, что сенсей тот еще затейник. В итоге я согласился с его планом и пообещал принять самое активное участие. Все оставшееся до полуночи время я помогал растаскивать карты по полу. Старательно укладывал их рубашками вверх, чтобы они более качественно просохли. Ровно в полночь я отправился спать, несмотря на крики старика о том, что работа еще не початый край и что нужно все приготовить. У меня был трудный день, а завтра вряд ли он будет легче. Поэтому моим уставшим нервам полагалось немножечко отдохнуть. В школе на первой перемене я получил бумажную лягушку от химика. В ней было написано всего 6 слов. «Останься после уроков на уборку класса». Всего 6 слов? А какова интрига? Я посмотрел на нее, но она старательно делала вид, что читает крайне интересную книгу. Алгебру. Мой взгляд перехватил Сатору Мацуда. Я отвел взгляд. В последнее время он ходил гоголем. Не подначивал. Но я не раз ловил его снисходительный взгляд, как будто сытый сёгун смотрел на провинившегося самурая, зная, что я у его отца на крючке, и не упускал случая напомнить мне это своим присутствием. Ладно, хоть не залупался, а то кто знает, сдержался бы я или навешал ему люлей. Кацуми поделилась бента на обеде. Я отдал ей половину своего, как договаривались. Заметил сверлящий взгляд химика и сообщил Кацуми, что еще немного и начну дымиться. Она посмеялась, но все поняла и пересела на свою парту. Последним уроком была физика. Не сказать, что сильно ее любил, но без знания физики сложно рассчитать полет пули или сопротивляемость на растягивание шнурка при удушении. Поэтому я вместе со всеми упорно вспоминал то, что проходил в своем мире. Когда же уроки закончились, то я вызвался помогать химика в уборке класса. К нам еще присоединилась подруга химика Минори Матисуда. Судя по переглядыванию химика и Минори, они уже о чем-то договорились. А о чем может договориться девушка с подругой, когда пригласила парня на романтическую уборку после уроков? Конечно же о том, что подруга срулит в течение 10 минут после того, как все учащиеся покинут территорию класса. Так и получилось. Мы с химика переглядывались, но пока держались на расстоянии. Я даже начал мыть пол, щедро расплескивая воду. Так щедро, что вскоре ведро почти опустело. «Ой, а у Изаму вода закончилась». Вытирающая пыль с листьев фикуса Минори словно этого и дожидалась. «Я сейчас еще принесу». «Так вон же кран!» — кивнул я на раковину в углу. Не мог я удержаться от подначки. Просто не мог. За что тут же получил недовольный взгляд химика. «Ладно, хоть не огненный шар или дождь из ледяных стрел». «Ну, я еще хочу носик попудрить». «Пудрю раковину, я отвернусь». Я продолжал стебаться, глядя в глаза химика. «Да ну тебя, я быстро». Минори хихикнула, подхватила ведро и помчалась к выходу. Едва не навернулась по дороге, но вовремя ухватилась за парту. После этого снова хихикнула и скрылась веселым страусом за дверью. Мы остались вдвоем. Химика же подскочила к двери и повернула ключ в замке. После этого она повернулась и кинулась мне на грудь. Прижалась ко мне так, как будто собиралась попросить очень большую сумму в долг. Я обнял ее в ответ и втянул ноздрями запах ее волос. «Я соскучилась. Я очень сильно соскучилась», — проговорила химика, расплющив носом мой пиджак. «Я тоже, но пока не знаю, в каком мы положении». «А в каком положении ты хочешь?» Спрошено это было так двояко, что я невольно опустил ладони на классную попку. Кимика не отстранилась, а лишь плотнее прижалась ко мне. Ее грудь упруго уперлась в мою. И мне понравился такой упор. Внизу живота тут же сладко заныло. Я невольно начал дышать тяжелее. Ладони сжали два чудесных полушария и притиснули Кимика к моему паху. Она могла почувствовать, что со мной происходит. Могла ощутить, как надувается моя ширинка, и член твердеет от прикосновения всего лишь сквозь ткань. «Ого, какой большой!» – прошептала она. «Это у тебя фонарик в штанах или банан на обед?» «А ты просунь руку и посмотри», – проговорил я в ответ и поцеловал Кимика. Для этого пришлось сделать агукуи, то есть поднять ее лицо и прильнуть к губам. Властно прильнуть. Показать, кто здесь хозяин. Ее губы были теплыми и податливыми. Мой язык змеей скользнул в ее приоткрытые губы и начал активно там хозяйничать. Ее язык попытался воспротивиться этому, но куда там? Мой язык был неумолим и властен. Этот поцелуй был мой, и я его вел. Моя рука смяла ткань юбки и прошлась по гладкой коже попки. Причем пальцы проникли под кружево трусиков. В этом вопросе не следовало быть грубым, но и спуска давать нельзя. Я веду, и это мой танец. «Изаму, а если сюда войдут?» Выдохнула Кимика, когда моя вторая рука пробежала по ее спине, а ладонь зарылась в волосы. «Тогда мы их попросим немного подождать. Или много?» Теперь рука расстегнула пуговку на блузке. «Я не знаю». Пальцы расстегнули еще одну пуговку, погладили гладкую кожу вздымающейся груди. «Интересно, Сетору делал так? Может быть, спросить?» «Нет, к черту Сетору. Узнать о нем я могу и позже. Ни в коем случае. Ни в коем случае нельзя говорить с девушкой о ее бывшем, когда собираешься сделать шпили-вили». «Я знаю», — ответил я и освободил из кружевного плена лифчика левую грудь. Она была великолепна. Кожа шелковистая, такая мягкая на ощупь, что сводила с ума. Розовый кружок венчал возбужденный сосок. Он словно просился: «Возьми меня в рот, приласкай меня». «Да чего же ты ждешь, придурок?» Я подчинился молчаливому приказу и впился в сосок губами. Горячим языком прошелся по ареолу, поигрался и услышал, как Кимика еле слышно простонала. Второй сосок тоже требовал ласки. Я не мог оставить его без внимания, поэтому на волю вырвалась и вторая грудь. Кимика запрокинула голову и запустила пальцы в мои волосы, прижимая меня к груди. Я же вырвался и легкими касаниями губ пробежался по открытой шее. «Как приятно!» — прошептала Кимика. — Сделай так еще раз. — Я сделал. Правда, попутно положил руку на горячий лобок. Кимика не заметила, как ее юбка оказалась задранной. А вот мне это было на руку. Легкие кружева трусиков уже намокли от соков желания. Палец скользнул под них и прошелся подушечкой по гладкой коже. Коснулся заветного бугорка, чем вызвал стон погромче. Стянуть трусики не представляло труда. Кимика сама чуть покачнула бедрами, когда ткань скользнула по шелковистой коже. Ее ловкие пальчики освободили моего маленького принца из кандалов молнии и трусов. Я вздрогнул, когда острые коготки коснулись нежной кожи и пробежались по стволу, едва-едва постукивая. «Так тебе нравится? А вот так?» Кимика чуть толкнула меня в грудь, что мне пришлось упереться задом в парту и нырнула вниз. «Ох, Изаму, если ты сейчас за нами наблюдаешь, то можешь не отворачиваться. Смотри, дружище, как твой ствол обрабатывает самая дерзкая девчонка в классе. Видишь, как она страстно сосет. И ведь сознанием дела. Как будто тренировалась перед этим на ящике огурцов. Даже презерватив натянула губами. А в этом деле надо поднатореть. Так мне говорила одна знакомая торговка телом из прошлой жизни. Я предался жаркому плену мягких губ и даже чуть поплыл от блаженства. Все-таки это было офигенно. Голова Кимика скользила вперед и назад, вперед и назад. Волосы покачивались в такт, а сверху открывался прекрасный вид на две торчащие грудки с возбужденными сосками. Если прибавить к этому округлый зад, то эстетическое удовольствие я получал не меньше, чем физическое. «Возьми меня, мерзкий мальчишка!» — прошептала Кимика, когда на миг оторвалась от члена. «Возьми меня грубо, чтобы я ощутила всю твою мощь!» Вот уж чего-чего, а повторной просьбы я дожидаться был не намерен. Я наклонился, подхватил Кимика под локти и поднял ее в воздух. Приземлилась она точно на мой блестящий от слюны член. Она так прогнулась в спине, так прижалась тазом, что я почувствовал, как моя головка во что-то упирается. И это было весьма щекочущим чувством. После этого Кимика подалась назад, а мы слились в бурном танго страсти. Она швыряла свою попку навстречу, а я поддерживал ее, чтобы не сорвалась от бури вожделения. Так же, как недавно скользили ее верхние губы, сейчас меня принимали нижние. Вперед и назад, вперед и назад. Какой же ты грубый. Да, сжимай меня, вот так, глубже, глубже, как глубоко. Бормотала Кимика, перемежая слова стонами. А теперь давай так, произнес я и на мгновение вышел из Кимика. Этого мгновения хватило, чтобы развернуть ее ко мне спиной, бросить животом на стол и снова войти на всю глубину. Кимика вскрикнула. Ее пальцы сцепились в края столешницы и побелели так, как будто она только что вернулась с мороза. Я хлопнул ее по шелковистой коже. Не сильно, как бы примериваясь и соизмеряя силу удара. Она тонко вскрикнула и упала грудью на столешницу. Даже с моего места было видно, как расплющились по белой ламинатной поверхности розовые груди. Они терлись по столу, за которым сидел Сатору. На миг представил, что он наблюдает за нами. И это почему-то еще больше завело меня. Толчки в мягкую горячую влажность продолжались. Я был груб и даже видел, что на талии девушки остались следы от моих пальцев. Возможно, к вечеру там будут синяки, но ей это нравилось. Кимика отдавалась со страстью африканской жрицы. Нет, у меня никогда не было африканской жрицы, но если бы была... «Да, Изаму, да! Какой же ты ненасытный! Еще, еще, еще!» Последний стон резанул по барабанным перепонкам. Кимика задрожала в судорогах. Стол Сатора мелко затрясся. У меня мелькнула в голове мысль, что если он сейчас сломается, то как же приятно будет назвать сыну старшего комиссара причину поломки. Я заулыбался и решил не сдерживаться. За десяток фрикций догнал себя до состояния скорого оргазма. Стащил Кимика на пол и брызнул ей на лицо. В паху заработал фонтан наслаждения, извергая из себя миллиарды маленьких изамчиков. «Как же это было хорошо!» — протянула Кимика, лежа на помытом полу. «Как же хорошо!» «Да, мне тоже было хорошо. Но думаю, что своими стонами мы всполошили всю школу». «А мне плевать!» — сказала Кимика. «Пусть только кто-нибудь слово поперек скажет. Мигом заткну. Изаму, нам надо почаще с тобой оставаться после уроков. Ты умеешь удивлять, наглый хинин!» Я с улыбкой смотрел на белые разводы на лице Кимика, на сперму наглого хинина. На холеном аристократическом лице, которое совсем недавно презрительно кривилось при взгляде на меня, а теперь оно кривится, чтобы белесая жидкость не попала в глаз.